Глава вторая. Думали, ведун оставил мне какой-то артефакт, оружие, секретную магическую технику? А вот и нет. В пенале оказались договор дарения и паспорт, да не человеческий, лошадиный. Именно. Степан Карпович оставил мне свою лошадь, точнее, коня. Пожалуйста, позаботься об эклере. Он был мне верным товарищем несколько лет. Вся сбруя в приютской конюшне. И не тащи его наизнанку, умоляю. Это обычный конь. Так и быть, наизнанку не потащу. Но на лице, то есть в обычном мире, скакун мне очень пригодится. Пока не смогу позволить себе машину, копытный транспорт будет кстати. Поднимаюсь из подвала и напоследок делаю кружок по интернату, со всеми прощаясь. Крепко жму руку Порохову и другим парням. Обнимаюсь с Софьей. Потом встречаю Кристину. Она молча бросается мне на шею и почти беззвучно плачет. «Не хочу, чтобы ты уезжал», — пищит она. «Мне с тобой хорошо». «Да, мне с тобой тоже. Не плачь, милашка. Еще увидимся, думаю». Хотя знаю, что вру. Если Кристина уедет в Москву, вряд ли мы когда-нибудь встретимся. Кристина отлипает от меня, долго смотрит в глаза, а потом нежно-нежно целует в губы. «Прощай», — шепчет она и убегает. «Как-то грустно получилось, но ничего. Уверен, столь хорошая девушка обязательно найдет свое счастье. Я точно не тот, кто ей нужен». Отправляюсь к спальной комнате седьмого отряда, чтобы забрать Свету. Попадаю в царство слез и рыданий. Обитательницы комнаты ревут всей толпой, провожая Светочку. Кое-как удается вырвать девушку из этого плена. Беру ее сумки и вместе топаем на конюшню. Света хлюпает носом и одновременно улыбается. «Понимаю. С одной стороны, тяжело покидать родные стены. С другой, впереди столько всего интересного. Безошибочно находим эклера. Я уже видел этого коня. Статный гнедой красавец с белым пятном на лбу. Эклер тоже меня знает. Принюхивается и радостно ржет, особенно когда понимает, что мы куда-то едем, а не просто пришли поздороваться. Надеваю на коня седло, узду и все остальное. Прилаживаем сумки на круп, помогаю залезть Светочке, следом сам сажусь в седло и выезжаем на улицу. Не успеваем пересечь двор, как неожиданно встречаем Августину Филипповну. «Котов, я не поняла, ты что, воруешь коня Степана Карповича?» «Осторожней с обвинениями, ваше благородие», — отвечаю я. «Я уже не ваш воспитанник, а свободный человек, хоть и простолюдин». «Знаешь что, Котов», — рычит директриса, «вот именно, что ты простолюдин и теперь чужой здесь. Слезай с коня! Или охрану вызвать? Подвалом теперь не отделаешься, сразу в тюрьму поедешь». «Применить, что ли, печать обольщения напоследок?» «Не, нафиг. Августина в шубе, полюбоваться на бархатные холмы все равно не получится». «Успокойтесь, ваше благородие. Эклер теперь мой. Вот договор дарения, написанный Степаном Карповичем». Протягиваю директрисе бумагу, та изучает и с недовольным хмыканьем возвращает. «Интересно», — бурчит. «Квартиру продал, а коня сироте оставил». «Продал квартиру?» — переспрашиваю я. «Ну да. Хотела отправить гвардейцев к нему домой, а выяснилось, что перед отъездом Степан продал квартиру. Видать, нужны были деньги на поездку». «Да, наверное. Всего хорошего, Августина Филипповна. Может, как-нибудь навещу». «До свидания», — восклицает из-за моей спины Света. «Зря ты, Зимина, с ним едешь», — угрюмо бормочет директриса на прощание. «Спокойной жизни не жди». «Я и не жду!» — протяжно восклицает Светочка, потому что я уже пустил коня рысью. «Как интересно. Насчет квартиры ведуна я имею в виду. На враждебность Августины плевать. Деньги на поездку у Степана были, причем немалые. После той заварушки в подвале Бердыша мы с Бернардом отдали ему 14 тысяч рублей. Зачем же он тогда продал жилье? Что, не планировал возвращаться? Странно, странно». Добравшись до Новокузнецка, следуем по указанному Бернардом адресу. Подъезжаем к двухэтажному кирпичному зданию, не очень далеко от центра и основных дорог, но и не в самом людном месте. Поэтому не удивляюсь, когда прямо рядом с нашим будущим клубом вижу компанию любителей спорта. Конкретно литрбола. «Опачки! Че за граждане?» — громко интересуется один из них, размахивая бутылкой пива. «Эй, рыжий, дай на лошади прокатиться!» «Захлопнись, червь!» «Чего?» — изумляется парень, сдвигая шапку на затылок. Остальные, предвкушая развлечение, неровной походкой идут на нас. Света крепче обнимает меня за талию. Эклер напряженно фыркает и бьет копытом. «Слушайте, недоноски», — невозмутимо говорю я. «Это здание принадлежит мне и моему партнеру. Бухать рядом с ним запрещается. Вопросы...» «Ты охренел?» — звучит единственный вопрос. «Ну ладно, я не против размяться». Да и эклер как-то плотоядно на них смотрит. Подозреваю, ему не нравится запах алкоголя. Бросаю коня вперед. Тот задорно ржет и с радостью сшибает грудью нескольких засранцев. Кто-то пытается наброситься сбоку, и эклер легает его в грудь. Бедолага падает на снег, тонко скуля. Бью ментальным ударом, лишая еще одного придурка сознания. Потом решаю побаловаться и вспоминаю печать рвоты. Такое полушуточное заклинание, не способное преодолеть даже простейшую магическую защиту. Когда я был учеником, мы тайком насылали его друг на друга. Стоишь такой, подкатываешь к девушке, и вдруг показываешь ей свой завтрак. Весело было. В общем, через минуту все оставшиеся в сознании забулдыги безудержно блюют. На землю, на себя, друг на друга. Все вокруг залито рвотой, а симфония такая, что любо-дорого послушать. «Фу!» — морщится Светочка. «И не говори. Эй, ушлепки! Урок прошел успешно! Вам поставить зачет или требуется пересдача?» «Зачет!» Согнувшись пополам в очередном приступе рвоты, отвечает один. «Пошли нахрен отсюда! Еще раз увижу, ноги переломаю!» На ходу, изрыгая остатки содержимого желудков, пьянь скрывается за углом. После них остаются только вонючие лужи. Ничего, снежок идет. К утру покроет. Вдруг думаю, что мне нужно какое-то простое оружие. Такое для ближнего боя на средней дистанции, чтобы из коня было удобно бить и пешим. Меч не пойдет, убью. Нужно что-то дробящее по типу дубинки и законное. Типа, если что, самооборона. Потому что жалко тратить ману на подобных червей, да и применение боевой магии в городе считается незаконным. То есть, опять же, в случае самообороны — пожалуйста. Но если вдруг убьешь или покалечишь, придется как минимум штраф платить, а я не хочу. Убьешь поганое насекомое — платить будешь как за человека. Несправедливо. Поэтому проще, как ни странно, пересчитать дубинкой зубы, чем применять печати. Ладно, завтра все равно собираюсь к китайцу. Да и в другие лавки загляну, чтобы не китайцам единым, а то поймет, что я только к нему и хожу, и цены начнет заламывать. Светочку бы тоже оснастить чем-нибудь для самообороны. Оружие ей ни к чему, не того склада девочка, а вот красивый защитный амулетик не помешает. И свисток, например, чтобы на помощь позвать. Ладно, это все завтра. А сейчас на улице ночь. Надо успеть выспаться. У будущего клуба есть небольшой дворик, окруженный деревянным забором. Внутри него стоит деревянный же сарай. Эклер как раз туда влезает. Не лучшее стойло, конечно, но другого нет. Чтобы коню было теплее, накрываю его попоной и оставляю знатную порцию овса. Молодец, заслужил. Мы со Светой заходим внутрь здания, открыв дверь ключом, который дал мне Бернард. На первом этаже все завалено стройматериалами, так что сразу идем на второй. Там гораздо чище и уютнее. Среди нескольких комнат находим ту, что вполне сгодится для жилья. Диван, шкаф для одежды, еще кое-какая мебель. Весьма неплохо. По соседству даже душевая находится. Отопление работает, горячая вода имеется, так что жить можно. Недолго думая, скидываю всю одежду и тащу Свету в душ. Моемся и занимаемся сексом сначала там, а потом и на диване. А потом еще на подоконнике и снова в душе. Помечаем новое пространство, так сказать. Светочка, которая еще недавно была девственницей, входит во вкус, а я с удовольствием открываю для нее мир плотских наслаждений, показывая все новые и новые его грани. Засыпаем усталые и довольные. Утром Света меня тормошит и почти паническим тоном спрашивает. «Ярослав, а что мы есть будем?» «Доброе утро», — продираю глаза. «Не знаю, ну приготовь что-нибудь». «Во-первых, не из чего, во-вторых, не на чем». «У нас ни продуктов, ни плитки, даже чайника нет!» «О как! Я об этом даже не подумал. Никогда не заморачивался подобной бытовухой. И не собираюсь, честно говоря. Сама по магазинам пройдешься? У меня дел до жопы. Денег дам, купи все нужное. Слушай, может, это утренние процедуры?» Занимаемся бодрящим сексом под бодрящим прохладным душем. Когда выключаем воду, то слышим доносящийся снизу шум. Мужские голоса, какое-то шуршание, стук инструментов. Должно быть, ремонтники пришли на смену. Ой, Светочка густо краснеет. Как думаешь, они нас слышали? Надеюсь, широко улыбаюсь я и получаю шлепок по мокрой груди. Да не парься, пусть завидуют. Ты собирайся, позавтракаем где-нибудь в кафе. А я пойду познакомлюсь с ребятами. Быстренько одеваюсь, беру с собой куртку и спускаюсь на первый этаж. Видя работников, только усмехаюсь. «Ну привет, засранцы!» Несколько пар глаз смотрят на меня и синхронно расширяются. «А ты... вы...» «Надо же! Ремонтники оказались теми самыми забулдыгами, которых я вчера заставил заблевать всю улицу. Что же вы, придурки, сразу не сказали, что работаете здесь? Я ведь ясно озвучил, что это здание мое и моего партнера». «Да мы как-то не сообразили», — виновато сообщает один. «Пьяные были». «Ага. Вам как платят, вперед или по факту?» «За неделю вперед господин Бернард заплатил. Еще день работаем, потом новая плата должна быть». «Не будет. Значит так, положили инструменты и свалили нахрен отсюда. Вы все уволены. Ключи сюда». Требовательно протягиваю ладонь. Мужчины молча переглядываются, как будто не понимают, что я сказал. «Ну, вы до сих пор не протрезвели. Инструменты на пол, ключи мне в руку. Выход знаете где». «Да за что, господин?» — восклицает кто-то. «Объяснять не собираюсь», — жестко бросаю я. «Не заставляйте меня снова повторяться, насекомые, или будет хуже, чем вчера». Бурча и бросая на меня недовольные взгляды, работяги подчиняются. Хлопаю дверью за спиной последнего из них и зову Свету. «Все в порядке?» — спрашивает та, спускаясь по лестнице. «В полном, красавица. Поехали завтракать». «Правильно сделал, что уволил их. Оставлять на работе тех, кого избил и унизил, — плохое решение. Кто их знает, вдруг отомстить соберутся. Да и платить я им точно не хочу. Хотя платит им Бернард, конечно, но мои деньги в бюджете клуба тоже есть, и немало. Блин, а я ведь обещал датчанину, что не буду вмешиваться в дела. Неудобно получилось. Ладно, сам накосячил, сам исправлю. Найду других работников, лучше этих». После завтрака выдаю Светлане 300 рублей и говорю ни в чем себе не отказывать. Пусть организует нам кухню и вообще домашний уют. Чтобы ножки не уставали, велю нанимать извозчиков. Ваник на телегах в городе пруд-пруди. Сам даю эклеру шпор и скачу в магазин китайца. Тот, кстати, так и называется — магазин китайца. «Привет», — заваливаюсь внутрь. «О, рыжий!» — хитро скалится кривоплечий мужик. «Привет, привет! С чем пожаловал?» «С интересным». Закрываю дверь на засов и кладу на прилавок сумку с макрами и клыками летучих мышей. «Ого! Интересненько! Сколько хочешь за все? «Ты мне скажи, сколько дашь. Я подумаю». На самом деле я просто не очень ориентируюсь в ценах на макры, и тем более на части тел монстров. «Ну, смотри, клыки только на украшения годятся. Алхимической ценности ноль, магической тоже. 5 рублей за всю кучу». «Хм, обидно. Я столько времени потратил, вырывая эти клыки. А макры?» «Вот эти мелкие по полтиннику за штуку. Вот эти покрупнее 150, а большой за 200 заберу». «Да ты охренел, китаец. Это макр из монстра 3-го уровня. Он несколько тысяч стоит». «Так я и сказал, 2000. Как ни в чем не бывало, пожимает кривыми плечами торгаш. «Слышь», — улыбаюсь я, опираясь на прилавок, «давай прямо сейчас договоримся. Ты больше никогда не пытаешься меня надуть, и я стану твоим лучшим клиентом. А если будешь дурить, я уйду к другому торгашу, а перед этим все пальцы тебе переломаю». «Ты не угрожай, Ярослав», — хмурится китаец. «Я не угрожаю, говорю как есть. Вон у Бердыша спроси, как я вопросы решаю». «Подумай», — отталкиваюсь от прилавка. «Похожу пока, гляну, что здесь у тебя. Дубинки есть?» «Разрешенная вон там справа. Если что поинтереснее надо, принесу», — бурчит торговец. «Разрешенка нужна». Иду к обозначенной витрине. Глаз сразу падает на телескопическую дубинку. Удобно, легко в кармане носить, а длина в разложенном состоянии больше 0,5 метра. Как раз то, что я хотел. Без спроса достаю оружие, пробую навес, наношу пару ударов по воздуху. «Да, годная штука. Возьму». «Ну что, посчитал?» «Ага», — хмуро отвечает китаец. «Маленькие по 200, средние 500. Большой 3,5 штуки. Итого 6». «Как ты лихо цены сменил?» Не удерживаюсь от сарказма, но добавляю. «Спасибо. Глядишь, сработаемся». «Ты молодой такой, но стержень, как у генерала», — почесывает лысину торговец. «Откуда ты такой вылез?» «Оттуда же, откуда и все». «А макры где взял? Ни в жизнь не поверю, что наизнанке добыл. Подворовываешь где-то». «Сам достал. Вот этими самыми ручками. Кстати, подскажи, как официально охотникам заделаться?» Торгаш рассказывает, что да как нужно сделать. Продаю ему макры, а себе беру дубинку. Цитадель для Светочки и полицейский свисток для нее же. «Самый лучший вариант, чтобы позвать на помощь», — хвалится китаец. «Погоны свой сигнал услышат, мигом примчатся. Ну а если спросят, где такой свисток взял, скажешь, нашел. Они их постоянно теряют». «А ты где взял?» «Нашел», — хитро щурится мужик, становясь похожим на настоящего китайца. «Какой ты находчивый. А я тут тоже нашел кое-что». Достаю из кармана расписки, подобранные в сейфе Бердыша. Честно говоря, не очень хочу показывать их китайцу. Он ведь и правда решит, что мне больше не к кому обратиться с интересными делами и начнет обманывать. И так уже попытался. С другой стороны, мне действительно не к кому обратиться. Знакомство надо заводить. Вот, кстати, расписки в этом и помогут. «Да ты полон сюрпризов, рыжий!» Торгаш внимательно изучает бумаги. «Одна из них на 3000 рублей, другая на целых 17. Там не указано, что написавший должен именно Бердышу, поэтому, по логике вещей, я могу заявиться с расписками и потребовать деньги. Или милостиво вернуть документ, попросив взамен услугу или что-нибудь еще». «Имена знакомы?» — спрашиваю. «А то как же! Вот это!» Китаец взмахивает распиской на 3000. «Написал сын господина Рахманова, владельца угольной шахты. А вот это...» Мужик аж облизывается, глядя на вторую бумагу. «Это, друг мой, написано рукой капитана Мережковского. Он начальник гвардии губернатора Иловского и, по сути, всего городского гарнизона». «Фига себе. Интересно, что такие люди забыли в притоне покойного Бердыша? Ладно, сын владельца шахты, он просто транжирил папины денежки. А вот военный, приближенный самого губернатора... Хотя чего удивляться, но любит человек посмотреть на кровавые бои и сделать ставки. Что в этом такого?» «Продай мне их!» Почти что требует китаец. «Нет, продай только ту, что написал Мережковский». «Сколько дашь?» Просто из любопытства спрашиваю. «А вот сколько здесь написано, столько и дам. 17 наличными». Соблазнительно. Обычный парень на моем месте наверняка бы согласился. Только я не обычный парень и понимаю, что такая расписка стоит гораздо больше, ведь она может позволить шантажировать капитана городского гарнизона. Не думаю, что Мережковский захочет, чтобы его азартно-кровавые увлечения стали достоянием публики. «Я подумаю», — забираю расписки. «Пока что деньги есть». «Погоди, погоди!» — торгаш вцепляется в бумагу. «Сколько хочешь? 20 дам. И еще винтовку. Новую, с завода, в смазочке». «Сказал, подумаю», — твердо отвечаю я. Китаец нехотя отпускает руки, и я убираю обе в карман. «Ишь ты, хватки какой!» «Ты только не вздумай кому-нибудь рассказать о них», — говорит лысый. «Порешат, как пить дать». «Ты тоже язык за зубами держи, а то напустишь на меня каких-нибудь отморозков. Тогда точно пальцы переломаю. И руки тоже». «Не надо, Ярослав, не угрожай», — щурится китаец. «Я хоть из-под полы торгую, но человек честный. Хорошо, подумай, ладно? Можем еще поторговаться». «Ладно». Торговец прокашливается и переводит тему. «Еще что-то нужно? Артефакты, оружие?» «Будет нужно позже. Сначала получу разрешение на охоту». «Надо оно тебе. Макры-то придется государству сдавать, налоги платить, количество рейдов ограничено. Ты лучше это...» — наклоняется к прилавку торговец. «К парням моим знакомым пойди. Браконьерство оно опаснее, но выгодней». «Не сомневаюсь. Ну, спасибо, китаец, увидимся. Забираю деньги и покупки». Выхожу на улицу и сажусь на эклера. Хорошие деньги. Может, ну ее нафиг эту комнатку в спортивном клубе? Снимем со Светочкой нормальную квартиру? Хотя ладно, торопиться не буду. Растранжирить средства всегда успею. Нам, как вчерашним обитателям приюта, и такая коморка сойдет. Лучше я сразу потом куплю собственное жилье. Сразу дом, вот. Поместье, точнее сказать. Ведь получу дворянский титул, в этом нет сомнений. Отправляюсь в штаб-квартиру охотников, расположенную недалеко от вокзальной площади. Китаец прав, конечно. Браконьерам и контрабандистам быть выгоднее. Пачка наглядных примеров лежит сейчас у меня в кармане. Но сначала я хочу как следует разобраться, в чем состоит ремесло и как его правильно делать, потому что я, как ни крути, в деле новичок. Надо получить опыт, завести знакомство, а потом уже соваться в нелегальную деятельность, если вообще понадобится. Чтобы нарушать закон, не помешает понять, как он работает. Короче, еду устраиваться на работу. Рискованную и смертельно опасную. Все, как я люблю».